вот, я связывал с этим разговором известные надежды», — добавил Гопкинс и остановился. «В расступившемся тумане хорошо были видны красные стены Новодевичьего монастыря. Это церковь?» «Монастырь. Помните из истории? Годунов. Борис Годунов». «Не столько из истории, сколько из оперы», — засмеялся Гопкинс. «Если бы и не опера, не знал бы и Годунова. Москва звала его на царство здесь». «Здесь», — сказал Бардин и вспомнил отца. Старый Иоанн особенно часто перечитывал именно эти сцены пушкинской трагедии, пространно их комментируя. «Москва-то была не очень догадлива», — засмеялся Бардин. «Если бы царь не захотел, Москва могла бы и не догадаться его позвать». «По-моему, он отказывался и не раз», — улыбнулся Гопкинс. «Отказывался, мол, плачет все ненатурально, сердцем не чувствуя горя». «Вот заревете в голос и соглашусь», — заметил Бардин весело. «Я не заревели? Ну еще как!» И он, разумеется, дал согласие немедля. «И они дали понять, что рады?» Бардин оторопел на минуту. «Вон какой этот Гопкинс!» «По-моему, да». Бардину показалось, что этот эпизод, предметом которого явилась древность, как-то прибодрил Гопкинса. Подойдя к автомобилю, который продолжал медленно следовать за собеседником, он протянул шоферу свое пальто и, возвратившись, зашагал веселее. «Так я думаю о своей вчерашней встрече с русскими военными», — произнес Гопкинс, не успев погасить улыбки, вызванной предыдущим разговором. «Я связывал с этим разговором известные надежды. Вы хотите сказать, что надежды эти не оправдались?» «Нет-нет. Дело даже не в надеждах. Но у меня создалось впечатление...» Он внимательно посмотрел на своего собеседника, будто соизмеряя все, что хотел сказать, с самим обликом Бардина. «Понимаете, впечатление, что...» «Это мое впечатление, что этот генерал...» Ему явно не хотелось произносить имени нашего военного. «Да, этот генерал готов был отказаться от некоторых видов оружия, лишь бы его не сочли инициатором соответствующей просьбы. Простите, но он сделал это из робости или из сознания, что решение таких вопросов не является его компетенцией». «Вот тебе и меланхоличный Гопкинс». Разговор о Годунове определенно вернул ему силы. «А быть может, не первое, не второе, просто генерал смешался», — сказал Бардин. «Вот вы, дипломаты, везде одинаковы. Вы поймите, наконец, генерал срабел. Понимаете, срабел. Нашему брату штатскому я бы это еще простил, но генералу, да еще в военное время, робость непростительна». «Вот тебе, Годунов, и избрание на царство», — подумал Бардин. «Теперь его, пожалуй, не вернет к меланхоличной дреме никакая сила». «По-моему, сейчас монастырь виден лучше», — произнес Бардин. Он не был заинтересован в продолжении разговора. «И площадь перед монастырем». Но Гопкинс не ответил. Мысль, к которой он обратился только что, он не хотел бросать на произвол судьбы. Для него эта мысль была важной, он хотел все додумать. «Войдите в мое положение и порассуждайте», — произнес он. Новодевичий монастырь его уже теперь не интересовал. «У меня были две встречи — Сталин и этот генерал. Сталин был широк. Генерал не обнаружил широты даже в тех скромных размерах, в каких может обнаруживать эти качества генерал рядом с главой правительства. Почему?» Но Бардин не успел ответить. Шофер подал сигнал, желая обратить внимание Гопкинса, его собеседника, на происходящее на дороге. Шла колонна санитарных машин, 30 автомобилей с ранеными. На некоторых машинах были установлены навесы и раненые скрыты. Большая же часть полуторок была без навесов. Линия тротуара, на котором Бардин стоял с Гопкинсом, была много выше линии шоссе, однако непросто было рассмотреть то, что происходит в кузове. Машины шли на большой скорости. Только у одной полуторки борт был разнесен в щепы прямым попаданием, и видны были солдаты, лежащие на соломе, головами к противоположному борту. Над солдатами, опершись одной рукой о кабину, стояла девушка-санитарка. На ней была зеленая форменная гимнастерка и марлевая косынка. Девушка что-то говорила, склонившись над солдатом.